Работа налево. 25 ноября 91-го. Все-таки немножечко отдумаюсь сперва. А то уж разогнался работать сразу на сторону, от себя. Вот ведь как уж в моей бухгалтерии стало то, что для всех истинная работа, писание книги для людей, для меня, налево, так себе, отлынивание от главного делания. Но увлекает, азарт появился, вроде получается. Уже половину начала первой части общей, похоже, накатал. 45 страниц уписистых. Может, и успею. Давай. Геморрой тоже поумолил за вчера. Стал вгоняться внутрь, особенно выжиманиями на руках. Сразу внутренние мышцы жопы врабатываются и всасывают. Ничего, живем. Солнышко, поехали. 11 часов. Сейчас проект письма напишу, Вардис. 25 ноября 1991. Миддлтаун. Глубоко уважаемая госпожа Эллендеа Проффер, по совету Присциллы Мейер, на кафедре которой я всей осенний семестр веду два курса «Национальные образы мира» по-английски и «Русский образ мира» по-русски, обращаюсь к вам с предложением об издании книги «Национальные образы мира» на английском и русском языках. Ее текст будет готов на английском к концу моего пребывания здесь, 20 декабря. Я более всего заинтересован в английском издании. Пора высунуть верхушку моего айсберга на мировую ярмарку. Но такая книга, где компактно дана панорама национальных миров зарубежных для России, стран, может разойтись и на русском языке, и в Союзе, и в Европе, и в Израиле, и в США. У меня уже есть достаточно широкий читатель и в метрополии, и в эмиграции. Если эта затея заинтересует вас, дайте мне, пожалуйста, знать. Адрес указан. Телефон 203-347-7111. Русский текст я сам сделаю по возвращении в Москву 30 декабря, за 2 месяца и мог бы переслать. Заявки я предлагаю текст лекции, которую я здесь уже читал в Дартмуте, Амхерсте, Миддлтауне. Еще буду в Йеле и приглашен 12 декабря читать ее в Кеннон-центре в Вашингтоне. Эта лекция дает представление об идеях и стиле книги. Прилагаю также ряд материалов о себе для ознакомления. Сердечно ваш, Гачев Георгий Дмитриевич. 26 ноября 91-го. О, милое мое дело, как я тебя забросил. Все работаю. Ох, америкашки. Сегодня, докладывая французский мир и нежно про их кожу, столь сенсуальную электрическую, рассказывая про этих грубых работяг, с презрением подумал, их кожа груба, дубова, все тело орудие труда, а не у тех дурачье грубое. И профессионалы узкие. Вон позвонил в издательство «Шарп», где кусок из моего Синявского переводит. Из моего текста Андрей Синявский, Абрам Терц и ихний роман «Спокойной ночи». Исповесть. Московский вестник, 1989, номер 1. Патриция Коль посоветовала. У нас специалисты, что на компьютерах социологию считают, а у вас ренессанс. В русском классе Чаадаева первое философическое письмо разбирали. Какой гениальный текст на все времена России. И сейчас, как про нашу ситуацию, я начал так. Мы, как в детективном романе, нам уже дан конец России. Персонаж убит. Теперь начинаем разматывать. Как же это случилось? Какие действовавшие силы и идеи привели? Но также и понял, что то, о чем сетовал Чаадаев, отсутствие преданий страстной молодости, уже Россия заимела. 3 века с Петра, включая Советчину. Вот будет эпос России, включая Ленина и Сталина. Вот пассионарная полоса, мифологии и предания, золотой набор на легенды и мифы. Как и в Греции, жестокие ж дела тоже вошли в мифы. Пир, фиеста, как наш ГУЛАГ, Минотавр, Сталин и так далее. Но как быстро все и глупо разрушили преемственность. И снова без преданий и с нуля. Как Чаадаев, может, мы не способны к историческому процессу? Ну да, процесс эволюция, а у нас революция, разрушение, разрывы. Ладно, все жевать хочется что-то. Кукурузы, зерна, яблоки. Тут американцы все время жуют чипсы от нервов в работе, верно? 27 ноября 91-го. Неужели удача? Позвонил вечером Боб Эдвардс и сказал, что он уже положил на компьютер две мои главы, Грецию и Италию, за 2 дня. Ему нравится, ждет еще и загорелся энтузиазмом, а о деньгах и говорить не хочет. Вот русский человек в Америке. Неужели заразился, занимаясь Россией жертвенностью? Присылает приглашение от своего университета. Слишком густо у меня получается в декабре, но к нему надо. Удивился он даже, что у меня так хорошо по-английски написано. 11:20. Стоп. Не безумий. А то уже признаки появились. В азарте дел проталкивание себя в печать. Как бывало с тобой, терял разум и влипал в неудачи. Уговариваю себя. И так дела двинулись, как ты и не ожидал. Можешь даже притормозить, а не подгонять еще, как нацелился. Знай меру. Действуй не по французской модели баланса, когда крайность в одну сторону потом уравновесится откатом в другую, серией тычков тебя и толканий, но изнутри себя продуцируй меру и самообуздание. Restraint, уже английский. Следующий космос — Англии тебе медитировать, писать. О, горячечность залила мозги и сердце. Сейчас пойди остуди, посиди на ланче в центре Humanities, где под вино и сыр дама будет рассказывать о женщине в современном Китае. А ты кайфуй под Китай. Тоже ж надо. Ты что, заразился от американцев? Роботом работы становишься? 6 часов. Отказываю себе в уме. Что я способен понимать что-то? Получил письмо из дому и плакал. Во-первых, как я все же отслоился от них, абстрактны, далеки, раз не каждый день трешься друг о дружку. Тут свои микропроблемы и отношения обволокли, и уже живу среди них. Прижился. Могу. Конечно, все корни там, и ими держусь в жизни, но все не так конкретно, как Бог вдали. Вон даже о матери своей забыл, в письмах ей не писал ничего. Лариса даже меня пожурила. Ты бы хоть в письме ей привет, что ли, передал, или что-то в этом роде. А то ей даже нельзя твои письма показывать, ни слова о ней, обидеться, а она все о тебе спрашивает. Ну вот, каково? И как Ларисой просто и сильной картина написана, а ты мерзавец. Правда, обращение в письмах моих вроде ко всем неопределенное, но все же мама-то трепещет, я-то у нее самая, о боже, одеревенелость. А мама-то в записочке мне пишет, как читает мою главу о Тютчеве, и проникается, и так со мной живет, и пишет, что в Русской Думе портреты неравноценны, и так со мною она, и этим чтением, ой, скот, и мои милые, там где-то трепыхаются в жути повседневной, нет. Чем мою мелочишку записывать, перепишу-ка их письма. Письма Светланы, Ларисы и мамы. Переслали через Виктора Потапова. Даты не ставят ни Светлана, ни Лара. Хотя вон у мамы порядок. 12 ноября 91-го. Письмо Светланы. «Дорогой наш любимый, далекий Гоша Геша, надеюсь, еще и Зая. Мы тут живем под собою, не чуя страны, как в стихе Мандельштама о Сталине, поскольку просто бьемся день ото дня в почти военной обыденности, отстоять в хвосте, что-то урвать, а в последнее время и вовсе нечего. Так, для примера, любого масла, допустим, сливочного, вообще в торговой и пайковой природе уже не существует. Так и живем, вообще ничего не подмасливая. Правда, появился уже маленький коммерческий отдел в магазине на углу у аптеки. Люди заходят, рассматривают цифры на 3 выставленных продуктах. Сосиски, ну самые наши, мерзейшие, 100 рублей килограмм. Ветчина 299 рублей и колбаса что-то за 300 рублей за килограмм. Если бы был за такую же астрономию сыр, я, может быть, бы и купила вороний кусочек для Лары. Но, увы, сыр вообще продукт марсианский. Я тебе уже мельком рассказывала по телефону, что с 2 недели назад решила ухнуть имевшуюся наличность на рынке, и от этих лакомств у меня начались желудочные боли сильнейшие. У Ларки даже россыпи вдоль талии чего-то красного, бугристого и гнойного. До сих пор не проходит, хотя и стала наесть только кашку без масла и яблоки. Их тоже нет в магазине, а у бабок редких 18-25 за килограмм. Так что повыбрасывали груши, орехи рыночные пока храним, но боимся брать в рот. И еще глядим с опаской на странное темное подсолнечное масло. Про все это тебе расписываю, чтобы радовался там. Ел и нам привез хотя бы сыру, масло. А ежели и хлопьев, то не таких, как ты переслал. В них много овсянки. И Лара их не ест. А все ведь для нее. А надо, чтобы были чистые хлопья пшеничные, с орешками, изюмом, как я привозила. А так, что мы делаем еще? Ларка мучается с дипломом. Ей, естественно, замысел в целостности, и лучший ее центральный эскиз зарубили, и она нервничает. Что-то ищет более для них приемлемое. Ей, как всегда, совершенно некогда. Цены на все ее материалы, холсты, краски растут каждую неделю, а ведь их еще и не отпустили. Но не привози ей ничего такого. Это, во-первых, тяжело. Во-вторых, и у вас дорого. Я сидела чуть ли не месяц над какой-то первой халтурной, компьютерной, совершенно слепой версткой Тома Федорова для раритета. И сдохла. Только сегодня окончила. Возилась и над первым томом полного собрания. Но куда и как он выйдет, повисла. Младший Яковлев Анатолий, сын советника Горбачева, был секретарь журнала, ушел из вопросов философии, вроде организует свой журнал «Путь», и там планируется и небольшая философская библиотека, очевидно, туда, но когда и будет ли, он и хочет нашу работу, а мы и без договора даже. В институте тоже дышим на ладан. 4 воскресенья подряд читала курс лекций. Осталась еще одна в воскресных чтениях, организованных обществом христианской культуры «Логос» Регельсон в клубе гуманитарных факультетов МГУ на Герцена. Устала, надоела. Народ ходит сейчас плохо на любые мероприятия. Бегают по магазинам и рано запираются по квартирам, где неразборчиво, только голубые огоньки. На улицах с 7-8 часов совершенно пустынно и страшно. Каждый день новые сюжеты и страсти в масштабах огромной нашей сцены страны, что разваливается кусками. А какова Чечня? Обрели себе нового Шамиля. А у нас над российским парламентом восседает чеченец Хасбулатов, изображает сверхпапского католика и мутит патриотическую русскую воду. Я, конечно, и гляжу в экран, и слушаю в ночи, но уже и надоело. Главное, все и от всего устали. И, наверное, много всякой токсичной дряни в нелегкой еде и в воздухе, отчего вроде и немотивированная злобность всех на всех. Ладно, когда приедешь, будем разговаривать, а сейчас некогда, надо бежать туда-сюда. Тебе позванивают, но все больше хотят захомутать на какие-нибудь конференции, выступления, поездки. Чего-нибудь серьезного насчет председателя земного шара. Дразнит меня термином Хлебникова. Пока не было. Очень ждем. Теперь... Что привести? Лучше всего нечто действительно сейчас, прямо сейчас нужное. Вообще, ноги сейчас совершенно голые. Ни чулок, ни колготок никаких нет. Одним словом, пройдись от гребенок до пят и постарайся меня утеплить. Я думаю, бабуся пишет о вате, тоже не волоконной. Даже и бинтов нет. В большой чемодан, который будешь сдавать в багаж, положи что похуже, набей особенно сверху старыми вещами, а с собой в 2 сумки в руках и на плечо бери что получше, в самолет. Да, может быть, стоит, сам реши, купить один большой, хороший, тщательно на ключ закрывающийся неприступный чемодан, без которого сейчас путешествовать нельзя, а то у нас все так легко распахивается. Гошенька должна бежать, вроде... Все деловое успело, остальное — silence. Остальное молчание — конец Гамлета Шекспира. Целую, обожаю. Радуемся твоим успехам. На следующем листе нога Лары левая нарисована. О, любовь! И на обороте еще допись. Постскриптум. Гоша, уже по дороге, выйдя на улицу, вытащила, как специально, твое письмо. Такое оно у тебя возвышенное, умное, аристократ. Перед нашим материальным плебейством. Все волнуемся и расписываем тебе желанные шмотки. И еще чувствуй протест на ихнюю реакцию на нас. Все равно у нас лучше, и нам хорошо, а когда будем все вместе, тем более. Кстати, рядом с дарами Кубани открыли маленький валютный магазинчик. В нем народу нет вовсе, а только охраняет западные блестящие сласти милиционер. Я заглянула и спросила только, есть ли сыр? Сказали, да. Что-нибудь плавленное, наверное, есть. Я это к тому, что не навьючивайся чрезмерно сластями и тем же сыром. Будут у тебя доллары, зайдем и что-нибудь там залежалого, перекочевавшего к нам, купим. Уф, все, целую, обожаю, жду. Твоя Доммушка. Пока я перепечатывал письмо Светланы, как раз звонок. Катя Кларк из Ели интересуется. Есть ли мне где проводить завтра День Благодарения? А то привезли бы к себе. Я и письмо Светланы рассказываю. Она удивляется, сострадает. Да, сейчас момент тяжелый. Какой момент? Это эпоха. Мы в ней и умрем. Ну что вы так мрачно? Запад поможет. Помощь до нас не дойдет, разворуют по пути. Сейчас же эпоха первоначального накопления у нас начинается. В Европе она была 3 века. 12, 13, 14, и тогда бандиты, все эти Медичи, скапливали капиталы. Это потом они стали просвещенные покровители искусств. Так что скулил я в эпоху застоя, что не печатают, не езжу. Да зато писал себе свободно, и еда была. А сейчас и издавать тебя не будет никакой рынок. Ни еды нет, с голоду помрем, а и спрашивать не с кого. Сам ликовал, когда разваливался такой слабый, милый и терпимый истеблишмент, что был в конце застоя, жить было можно. И правители с рыльцем в пушку были мягкие и жить другим давали. А теперь все новички, Попов, Пияшева, с них взятки гладкие, за все нехватки кивнут на прежнюю власть, и так надолго. И рожи пришедших управлять ничем не лучше партийных ряшек, те же, только худее и злее. Как тощие пиявки в басне Эзопа, Ёж и Лисица. Почему родосцам не следует свергать тирана? Вот почему и я на свой глупый ум сержусь. Как же так было не предположить последствия развала порядка в России, в Союзе? И это ты, национальным, занимавшийся пристально. Какой же спрос с советологов из Америки, типа Кати Кларк или Питера Редуэя, что они не поняли нас? И все гнули в дуду демократии, ругали партию, советскую власть за зажим интеллигенции и психушки. Да ведь уже послабло все к концу застоя, заслужили мягкую власть ценой мук прежних поколений. Вот бы ценить власть с нечистой совестью, с чувством своей вины, так нет. Свалили и теперь получили чистеньких, безвинных, ни за что не отвечающих, не умеющих и безвластных. И зло было в моем голосе, когда я часть этого высказывал. Русисты, советологи, собираются на конференции в Майами. Только что там был собор американских профи по России. Доклады купались в океане, сладко, как России заниматься, и закорючки к вопросу о какой-нибудь мелочи в стихотворении Мандельштама обсуждать. И будто они знают, что хорошо и что плохо для России, и что ей желать. Ничего-то не понимают, контекста целого не имеют. Но ведь и тут олух узко глядел. А сейчас вот буду письмо Белинского Гоголю разбирать. На сторону Гоголя встану, и в ревизоре застойная, спокойная власть милых мошенников, что воруют, но и жить дают, даже учителю-интеллигенту про Александра Македонского стулья ломать. И верно, Гоголь за ответственность дворян, чтобы помещики стали воспитателями крестьян, навстречу друг другу. А не к топору зовите Русь, как потом готовно Чернышевские. Вот была лучшая для России перестройка, реформа 1861 года. Нормальная эволюция с сохранением без разрушений. А нам снова революцию и смуту подавай. И эти все книжные, Белинский, деревни не знают, мужика. Как и наши демократы Сахаров, Афанасьев. Давай к нам, западное хорошее, вали, наше плохое совсем, не видя блага тут хоть какой власти порядка. Яблочки лопаю, и кусок в горле встает. Лариски бы. Сами-то американцы жестко блюдут иммиграционную квоту и не напускивают к себе, заразы, чужих идей и принципов устройства, а мы нате. Берите нас за рубь за 20. Так и есть. Сняли все заслоны. И как подводную лодку затопят без герметики границ, так и нас. То-то китайцы усилили границы и контроль. Видят на примере Союза, как может погибнуть цивилизация целая и ихняя, 5000-летняя. Как раз сегодня в ланч рассказывала пожилая милая дама о творчестве женщин в средневековом Китае в 14-17 веках. Из джентри и куртизанки слагали великолепные стихи и прозу, и была культура. аристократического истеблишмента, где в сложной цветущей системе и этому было место, а сейчас плебейство одинаковости все заливает. Письмо Ларисы. «Здравствуй, Гошище. Прости сразу за короткую записочку, я не мастак, в отличие от вас, писать. У нас все с мамой хорошо, и любовь, и неженство. Так что приезжай скорее, очень скучаем. Ты теперь не зая, зая я, а ты псевдозая. Это мы так с мамой порешили. Я, конечно, шучу. У нас тут объявилась мышь. Мама в панике, я вчера все углы на кухне перерыла, дыры забивала. Мама ходит теперь по дому с палкой и на ночь баррикадирует двери, затыкает снизу щели полотенцем. Я мучаюсь с дипломом. Большие оказались проблемы. Много перепробовала вариантов. Часть мне запретили, вернее, громко сказано, намекнули, что это делать не надо. Я тут целых две недели ничего не могла делать. Дрянь какая-то выходила. Сейчас вроде тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Что-то стало выходить. Бабуся периодически достает. Настя ее избаловала вниманием, и чуть его уменьшить, так сразу обиды. Ну да жалко ее. Ты бы хоть в письме и привет, что ли, передал, или что-то в этом роде. А то ей даже нельзя твои письма показывать, ни слова о ней обидеться. Она все о тебе спрашивает. Ну вот и лист кончается. Новый начинать не буду, напишу только еще, что мне привезти. Ну, целую, крещу. Целую. Уа-уа-уа. С Богом, приезжай скорее, Лариса. 13 ноября 91-го. Какой мускулистый слог. И картинность. Вот художник-то. Напор и воля, упругость. Какие все женщины мои разные. Вот еще мамы письмо. Тоже шедевр в своем роде. Такой гуманистической советской классики. Таким стилем и отец мне письма писал с Колымы. Однако ты так запоришь свою книгу, отвлекшись на жизни мысли. Да, еще Катя по телефону с сарказмом я сказал, когда на меня за мрачность прогноза пожурила. Ну что ж, это как раз хороший фон для блаженства. Завтра вам в день благодарения. Острее ощутить свою устроенность и благополучие. Ваш свет на фоне нашей тьмы. Ни тени даже. Письмо мамы. 12 ноября 91 года. Дорогой Гена. Домашнее имя с детства. А почерк какой, ровный, ясный. Не то что у меня, и у Светланы, и у Ларисы Левши. Порядок в душе у мамы. Спасибо за твой звонок ко дню моего рождения. Я была растрогана, когда Светлана передала мне об этом. Это они придумали. Я звонил им, и Лариса напомнила, что как раз на завтра бабушкин день рождения. Звонил я 7-го. Милые, выручили. Я ведь была дома, но из-за шума воды в ванной не сразу услышала телефонный звонок. Я рада, что с большим успехом проходили твои лекции и семинары в университете. Ты, к тому же, очевидно, стал серьезно овладевать английским языком. Вот стиль отца и далее. Совет и ободрение. Как он ей писал читать лекции. Не пора ли, наконец, тебе читать лекции и в наших вузах, в Москве и в других городах? Последний месяц я стала читать, перечитывать из твоих книг. Тот громадный раздел, который я скоро 2 года собиралась читать и глубоко понимать. Речь идет о 25 романсах на стихотворение Тютчева. Их 45. Масштаб, объем подходов, глубина и интенсивность творческой мысли равносильны самостоятельной книге. Читаю, постигаю. Там ведь более 200 страниц. И прочла, изучаю. Почти 3/4. Но чуть не задохлась от напряжения. Требуется передышка. Как в многочастной симфонии остранение, разрядка, после чего можно подойти к восприятию кульминации и финала цикла. Через неделю дочитаю до конца. Все это так сильно, так здорово, полно большой внутренней концентрации. Кстати, в книге «Русская дума» очерки-портреты неравноценны по концентрации мысли изложения. Наряду с сильнейшими лаконичными портретами есть размытые многословием. Но об этом, когда увидимся, я тебе расскажу. Дорогой Гена, давно уже соскучилась по тебе. Вот я и прослезываюсь, как отец писал с Колымы нам. Хочется скорее увидеться. Не раз и ты передавал, что скучаешь. Хочется домой в свое семейное гнездышко, где тебя любят и ждут. Хотя бытовое житье-бытье за эти месяцы осложнилось. Но, несмотря на все, Светлана и Ларочка в творческих трудах непрестанных. А также Настенька в далеких краях продвигает свою диссертацию, пишет, что много над ней работает, скоро приедет. 27 ноября. П.С. Если сможешь купить для меня летний плащ, дамский зонтик, себе купи глазные лекарства. Из продуктов сыр, сухое молоко. Тебе купи непременно на голову берет, шапку или кепку. И зимнюю к твоему теплому пальто куртки. Еще раз целую, мама. Большие сердечные приветы Алику, Инне, сыну. Не забыла. О, мама, какая ясность. 88-й год жизни пошел. О, дай Боже. Приеду и скажу о своих новых пониманиях и о восценении советчиной партии. Вот порадуется-то. Ну ладно, взорвался я сегодня с жизнемыслями. Но импульс получил на Англию от советчины. По контрасту, вот космос аккумуляции, умение многоэтажно всем жить в плюрализме, не отменяя, не вытесняя. Проникнись. Почитай как раз Юджина Розенштока Хюсси об английской революции.